Глава 63. Крик оборвался так же резко, как и начался. Я зависла в воздухе и ошарашенно глазела вниз, на свое собственное тело, распростертое на густой изумрудной траве. Мое лицо было странного землисто-бледного оттенка, а губы обескровлены. Приглядевшись внимательно, убедилась, что грудь слегка приподнимается. Значит, я не умерла. Но додумать мне не дали. Яркая вспышка, и вот я нахожусь внутри каменного грота. Страха не было. Лишь легкое удивление и дезориентация первые несколько секунд. Оглядевшись, поняла, что это колодец, при этом созданный именно мной. А напротив моих глаз, пробиваясь через плотную ткань обертки, сияет Шелестайн. Камень души. Что это такое? Я думала, сильный артефакт, потерянный каким-то древним магом многие столетия назад. Оказалось, все гораздо сложнее. В разы. Шелестайн – артефакт, опередивший свое время на многие-многие тысячелетия. Те, кто создал камень души, не могли деградировать в тех разумных, что я вижу сейчас. Творцы камня являлись существами иного уровня развития и пришли на эту планету для сражений. Весь этот мир использовался как полигон для испытаний, а завершив свои дела тут, они ушли, оставив то, что разрядилось, или просто потеряло силу, или было утеряно. Камень души – это симбиоз технологии и магии, запрограммированные функции которого не знали границ. Те немногие умения артефакта, что были описаны в найденном Ансгаром свитке, всего лишь капля в море. Сейчас в мое сознание мощным потоком вливались знания, но только те, что были необходимы именно сейчас для решения конкретной проблемы. Главное, время моего пребывания в астральном мире ограничено. Связь с физическим телом ежеминутно истончается, и если до заката солнца я не успею закончить все свои дела, то останусь обитать между небом и землей, постепенно сходя с ума и превращаясь в нечисть, коей хватает в темном лесу. Почему именно там такая ее концентрация? На данный вопрос тоже есть ответ, но доступа к этой информации у меня нет. Артефакт активировал свои невероятные возможности, поскольку жизни одного из тех, кому была совершена привязка, угрожает смертельная опасность. Кстати, связь с Шелестайном тоже временная. Вылетев из зева колодца, зависла в воздухе и осмотрелась. Происходящее прямо передо мной мне сильно не понравилось. Эмоции все же смогли прорваться через плотный кокон равнодушно-созерцательного состояния. Злость вперемешку с яростью заклокотала в центре груди. Магичить, находясь на ином пласте реальности, сейчас я бесплотный дух, не было возможности. Поэтому требовался физический носитель, близкий мне по крови или имеющий со мной духовную связь. Функции для решения назревшей проблемы разблокированы, и я, подняв свою руку, принялась работать. Для начала поставить связь дядюшки Ансгара с артефактом на паузу, иначе, боюсь, он потеряет концентрацию в бою и может глупо погибнуть. Пусть его ничто не отвлекает. Так же поступила и с мамой. Райла лежала неподалеку, за широким кустом. Рядом с ней находилась встревоженная и напуганная Дегни, все же не бросившая подругу на произвол судьбы. Благо, их обеих не было видно. Почувствовав, что она потихоньку начала приходить в себя, шепнула. «Мама, уводи всех вглубь острова! Спрячьтесь! Я разберусь!» Уверена, Райла прекрасно меня услышала. Она умница, сделает все, как я ей сказала. А теперь враги. Их было шестеро. Пятеро из них – стихийные маги, разной направленности, отчаянно наседающие на Шасиира. Но шаман был силен и опытен. Кабы не количество противников и их хорошо развитые боевые и магические навыки, Шасиир размазал бы их по земле тонким слоем. Но старый заклинатель духов явно проигрывал. И пусть призванный дух третьего ранга завалил одного эльфа и сейчас раздирали того на куски, то остальные четверо были в строю. Посох шамана двигался с ужасающей скоростью, отбивая многочисленные фаерболы, водяные лезвия и острые камни. Старик сноровисто подпрыгивал и уворачивался от ловушек мага земли. Но я видела, что шаман на грани, Из его носа темной струйкой текла кровь. Губы отдавались синевой и дрожали. На лбу выступили крупные капли пота. И пока я никак не могла ему помочь. Тем временем шестой эльф, убеленный сединами, с прозрачно-белесыми страшными глазами, обходя схватку по кругу, как-то странно рвано двигался точно к моему колодцу, где я спрятала камень души. У меня было немного времени, но я уже знала, что делать. Можно было слиться с телом Райлы. Вот только мама не была магиней. И даже вселись я в нее, ее неподготовленное тело и неразвитые каналы просто не выдержат такого издевательства. Ансгард далеко, поэтому оставался только один вариант. Единственный, с кем я была хоть как-то связана. Мертвый король орков. В моем нынешнем состоянии время текло немного иначе. Поэтому, потянув алую нить, связавшую меня и Джерарда, быстро нашла того, находящегося в спячке под толстыми корнями дерева, совсем недалеко от берега Сальваны. «Друг, мне нужна твоя помощь!» — попросила я, и король-нежить тут же откликнулся. «Аруна!» Слияние моего астрального тела с телом Джера произошло легко. Я тут же почувствовала невероятную мощь и те возможности, которые эта сила давала. Практически безграничные. Быстро подняв уже свою когтистую лапу, вывела панель управления перед собой, активировала функцию защиты от солнечных лучей и предложила. «Хочешь сразиться с достойным противником?» «Ра!» Предвкушающе, оглушающе рыкнул монстр, и мой личный веном единым слитным движением выпрыгнул наружу. Солнце сначала ослепило, но Джерард быстро привык и рванул размазанной тенью в сторону острова. Я смотрела на мир его глазами, но вмешиваться в действия Джера не собиралась, разве что в крайнем случае. Добраться до островного поселения вышло за пару минут. Тем временем ситуация на острове кардинально переменилась. Шасиир бездыханно лежал под придавившим его деревом. Двое выживших эльфов присоединились к Анденшону. А я была уверена, что это тот самый обезумевший колдун. И сейчас оба бойца охраняли спину хозяина, кастовавшего какое-то заклинание прямо над колодцем, по всей видимости, стремясь вынуть артефакт из его недр. «Ага, разбежался. Ха! Я предусмотрела нечто подобное и запрограммировала Шелестайн, сделав его неподъемным. И пока я жива, никто не сможет вынуть драгоценный камень души из схрона ни с помощью магии, ни ручками». Интерлюдия. «Ты, главное, не шуми!» — тихо предупредил Эджил напуганной Кэрри, сидевшей вместе с ним в дозорном гнезде. Она уже была не рада, что поддалась уговорам друга и осталась на дереве. Именно они увидели, как из леса вышла группа вооруженных до зубов эльфов. И если Кэрри испугалась, то Эдж решил действовать. Он крикнул Шасииру, что на поселение напали, а к их острову быстро приближается лодка с врагами. Благодаря детям дозорным Шасиир успел развести костер и призвать духа демона. Правда, одного, на большее просто не хватило времени. И нужно было больше крови, ведь сущности третьего ранга прожорливы, а кровь старого шамана для них жидковата и не такая вкусная. Тут бы живность какую зарубить, но и на это не оставалось времени. Шаман работал с тем, что у него было. «Слезайте быстро!» — крикнула им Лоска, для внушительности потрясая кулаком, а сама, подхватив двух стариков, споро углубилась в лес. И так несколько раз. Так, организованной группой и старики, и дети достигли противоположного причала, где стояли несколько вместительных лодок. Но их все равно не хватило бы, чтобы за один раз перевести всех жителей на другой берег Сальваны. «Пойдем!» Потянув друга за рукав рубахи, Кэрри схватилась было за веревочную лестницу. Но парнишка, азартно блестя темными глазами, заговорщически проговорил. «Когда у нас еще будет такой шанс посмотреть, как сражается наш Шасиир? Я уверен, он раздавит эльфов, как навозные кучки». «Но наши мамы!» — засомневалась девочка, чувствуя, что им потом крепко достанется за непослушание. Но детская жажда приключений все же взяла верх над осторожностью, и мелкие заговорщики спрятались в гнезде так, чтобы их не было видно. И вот теперь Кэрри сильно жалела о содеянном. Но деваться было некуда. И в какой-то момент они оба, забыв обо всем на свете, жадно следили за сражением старого шамана и опытных боевых магов. Когда дерево с треском рухнуло на шасси Ира, удерживаемого каким-то заклинанием, то дети не на шутку испугались. Игры кончились. Они оба это понимали. Трое выживших подошли к их колодцу, и один, убеленный сединами страшный дед, замер подле него и, подняв руки, громко начал зачитывать какое-то заклинание. «Эджил!» Кэрри даже потерла глаза, подумав, что ей это привиделось. «Это Джерард!» «Где?» – опешил мальчик и проследил за взглядом мелкой подружки. «Кажется, это он, только намного больше!» Король-нежить замер за пышным кустом, рассматривая поле недавней брани. Понять по антрацитово-черному лицу их ночного стража, о чем именно он сейчас думает, никто из детей так и не смог. «Но ведь на улице день! Как же он?» Но малышка не успела договорить. Одним мощным движением Джерард, оставив на том месте, где он стоял, трещины и яму на земле, выпрыгнул на площадку перед колодцем. Не останавливаясь взмахом когтистой лапы, снес голову неожидавшему нападения эльфу и тут же, не давая другому противнику опомниться, пробил второму магу грудь на вылет, вырывая тому сердце. Кто бы мог ожидать от старика такую прыть? Но маг крови вдруг оказался в нескольких метрах от угрозы в виде неожиданно заявившейся нежити. «Это невозможно!» – взвизгнул Анденшон. Но, тем не менее, уже начал действовать. Его руки оплели алые кровяные жгуты и превратились в смертельно опасные плети. Напружинив ноги, Джерард перепрыгнул через колодец, а навстречу ему, нисколько не боясь страшного, ужасного противника, кинулся старый герцерк. Шибко! Кусочки черной плоти полетели в разные стороны. Глубокие раны от разрушающей магии колдуна не хотели затягиваться. Король-нежить взревел и снова ринулся в атаку. Лукас Анденшон, кровожадно оскалившись, сформировал вместо плетей длинные сабли и, сделав обманный маневр, прорубил левую руку Джерарда почти полностью. Та безвольно повисла вдоль тела. Дети смотрели за страшным сражением, позабыв обо всем на свете. Даже дышали через раз. Настолько это зрелище их захватило. Эджил не выдержал и заорал. «Джерард, раздави старикашку, как букашку!» Кэрри не успела его отдернуть. А, впрочем, на крик мальчишки никто из противников не обратил ни малейшего внимания. Герцерк наседал, король орков защищался. И вот Анденшон ускорился и, размазавшись тенью в пространстве, быстро приблизился к своему противнику. Уже предвкушая близкую победу, воткнул свои клинки в тело непонятного врага. «Никто, ты слышишь, никто не смеет бросать вызов мне, великому магу крови, и остаться в живых!» «Да неужели?» Вдруг заговорило чудовище. Щель вместо рта презрительно изогнулась, приоткрыв чистокол из острейших белоснежных клыков. А потом произошло что-то странное. Стопы герцерга сковали каменные тиски. Земля дрогнула, и Анденшон ухнул в образовавшуюся яму. Факт, что нежить разгуливает днем, да еще обладает разумной речью, уже выходит за рамки воображения. А уж чтобы нечисть владела магией, так и вовсе было за гранью. «Рано ты обрадовался!» Утробно прорычал антрацитовый монстр и легко впитал в себя кровавые клинки Анденшона. Затем заросла и его рука, полностью восстановились порезы. Демонстративно пошевелив пальцами с когтями, он занес их для решающего удара. И тут первобытный страх впервые за долгую жизнь затопил Анденшона. «Что ты такое?» – воскликнул старик. «Я Джерард!» – проревел монстр и одним движением отсек седую голову страшного колдуна.